Мучительное сознание о сравнительно скорой смерти отца пробудилось приблизительно лет за 10 до его кончины. Оно подтверждалось снами, в которых отец всегда внезапно умирал, потому когда по вечерам отец долго не возвращался, она не могла заснуть, пока не услышит стук парадной двери и характерные шаги отца по лестнице. Отец умер внезапно от паралича сердца. Последний сон о смерти отца девочка видела месяца за 4 до его ухода. Вся семья, включая и сироту, племянницу Варю Брадфорд, собиралась поехать весной за границу. Об этом шли постоянные разговоры, намечались интересные места для посещения и велись приготовления. Девочке только что исполнилось 19 лет. И она видит сон, что она с отцом едет в поезде, остановились у какой-то станции, будто в Тироле. Девочка вышла из вагона и зовет отца, но отец замешкался, и в это время сильный подземный удар взрывает площадь, где стоял поезд, и поезд проваливается и засыпается землей. В ужасе она бежит к служащим на станции и умоляет их скорее откопать вагон, где остался ее отец. Несколько рабочих с ломами и лопатами идут за нею, начинает ударять ломами о каменистую землю. Она уже слышит, как звенят удары о крышу вагона, где заживо погребен ее отец. Но внезапно рабочие прекращают работу и говорят ей: «Мы больше копать не будем, это слишком опасно. Если мы продолжим, то соседние горы обрушатся на нас». Проснулась в страшной тоске. Поняла, что смерть отца близка. И когда месяца через 2 у отца случился припадок грудной жабы, благополучно разрешившийся, то, несмотря на уверение врачей, что опасность миновала, она твердо знала, что отец доживает последние дни. Через 2 недели отец умер во сне от паралича сердца, как было указано в первых снах, за несколько лет до тяжкого дня. На 14-м году, за 3 дня до смерти нелюбившей ее тетки, сестра отца, вдовы англичанина на русской службе, генерала Брадфорда, девочка видит во сне эту тетку, как всегда в длинных черных одеждах, делавших ее похожей на суровую монахиню. Тетка приходит в их дом и бросает в девочку маленькую, но ядовитую змейку, которая жалит девочку в ногу. Тетка эта завещала родителям девочки свою внучку-сироту, которая и жила потом у них в доме, кончая свое образование, завидуя и не любя их всех. Впоследствии она действительно ужалила, не причинив особого вреда.